ты нас не бросил». Операция по освобождению Кристины и Стаса напомнила Матвею его поход с Тарасом Горшиным в больницу ФСК за раненым Ареставой. Только теперь роль лидера играл Парамонов, а участников экспедиции было четверо, включая Матвея с Василием и Самандара с Парамоновым, да Ульяна за рулем автомобиля. К военному городку в Бутове, пригрезившемуся Соболеву во сне предупреждение, они подъехали в 4:00 ночи, экипированные по высшему стандарту операции класса «Элит». Первыми к будке проходной рядом с воротами подошли Самандар и Соболев. Дремавший на вышке часовой в 20 шагах от ворот встрепенулся, но увидел знакомые фигуры и снова закрыл глаза. Разбуженные звонком дежурные, лейтенант и сержант в будке поста открыли дверь, увидели полковника Юргена в сопровождении телохранителя и вытянулись по стойке смирно, балдея от появления начальства в столь неурочное время. Юрген, не говоря ни слова, прошел во двор городка, направился к отдельно стоящему одноэтажному кирпичному строению с узкими зарешеченными окнами и металлической дверью, но на полпути свернул к штабному домику, на крыльцо которого вышел дежурный офицер базы майор Горькавый. Предупрежденный охраной на входе, приложил руку к берету. «Товарищ полковник, за время дежурства в подразделении...» «Оставь, майор», — бросил Юрген. «Что с пленниками?» «Да вроде все в порядке. Находятся под усиленной охраной. Сейчас, наверное, спят. Откройте изолятор». «Слушаюсь». Майор нырнул в дверь штаба и вернулся с ключами. На лице его жило выражение жгучего желания проснуться. «Может быть, нужно что-нибудь еще?» «Поспеши, мне некогда». Юрген, не оглядываясь, пошел к угрюмому зданию изолятора. Старший дежурный смены поспешил вперед, остановился перед строением в 10 метрах, поднес к губам рацию. Тотчас же из темноты с трех сторон выступили темные фигуры в маскировочных костюмах с автоматами в руках. Дверь в изолятор распахнулась, и на пороге появился еще один полковник Юрген в своем фирменном комбинезоне для десантных операций. Матвей покосился на Самандара, играющего роль полковника, и увидел на его лбу выступившие капельки пота. «Наконец-то вы решились на штурм», — с веселым пренебрежением сказал настоящий Юрген. «А ничего, с виду ты вылитый я, если смотреть издали. Вы, конечно, мощные гипнотизеры или кто там еще, мне говорили, но вот одного вы не учли». Полковник поднял волосы на виске, под которым блеснула металлическая сеточка. «Генератор пси-защиты. На них тоже», — он указал на окружавших гостей солдат. «Так что, увы, ганфайтеры, штурм ваш провалился. Даже обидно, что вы действовали так прямолинейно. Могли бы придумать что-нибудь и похитрей. Неужели вдвоем рассчитывали отбить своих баб и детей у моего Стикса?» Самандар и Матвей молчали. Юрген хмыкнул. «Что-то вы не очень разговорчивы. Кто из вас Соболев, а кто Балуев?» Матвей понял, что, несмотря на защитные приспособления, Самандар продолжает держать сознание полковника и его подчиненных под контролем. Значит, пока все шло по разработанному сценарию. «Я Соболев», — шагнул вперед Матвей. «Ага, я так и думал». Юрген махнул рукой майору с рацией. «Проверьте периметр и пройдитесь вокруг базы. На всякий случай, вдруг у них есть поддержка». «Ну а с вами...» «Подожди, полковник», — быстро проговорил Матвей. «Дай хоть взглянуть на пленников, убедиться, что с ними ничего». «А вот это уж, позволь, пусть пока посидят». Никто и пальцем не тронул, хотя было желание поиграть с мадам. Уж больно красивая. Юрген растянул губы в плотоядной улыбке. Глаза его стали масляными. «Кусается только». «Если ты ее...» — голос Матвея стал хриплым. «То что?» — поднял брови Юрген. «Ты меня в угол поставишь?» Солдаты заржали. «Или проведешь операцию перехвата под огнем 6 стволов? Вряд ли тебе это удастся даже с твоими возможностями. Но вообще идея хорошая. Потягаться с тобой в спарринге. Министр почему-то дал приказ доставить тебя к нему живым, но он ничего не говорил, когда, до боя или после. Будем считать, что мы перехватили вас при попытке десантного прорыва». «Покажи девушку и сына», — проговорил Матвей шепотом. «Потом устроим показательный бой». Юрген оскалился, собираясь ответить отказом, но почему-то передумал. Капли пота на лбу Самандара стали крупнее, и Юрген пренебрежительным жестом подозвал дежурного майора. «Приведи их, пусть посмотрят напоследок». Майор скрылся в здании изолятора и через несколько минут вывел Кристину из сонного Стаса. Несколько долгих мгновений Матвей вглядывался в их родные, осунувшиеся, бледные лица. молча передавая импульсы любви и нежности, надежды и успокоения. Потом повернул голову к Юргену. «За то, что ты сделал, полковник, ты скоро заплатишь в полной мере». Юрген сплюнул, махнул рукой на изолятор. «Уведите». И в это время недалеко вдруг послышался звук автомобильного мотора, смолкшего у входных ворот. «Кого еще принесло?» – прислушался к шуму Юрген, доставая рацию. «Сманидзе, что там у тебя за шум?» В ответ ворота базы раздвинулись, и во двор вкатился широкий черный ленд-ровер с флажком на капоте, приблизился, урча мотором, к зданию изолятора. Открылась дверца, и из темного нутра автомобиля грузно вылез министр обороны Федор Иванович Гусев. Если бы Матвей сам не готовил появление министра, он поверил бы в то, что появился истинный министр, собственной персоной. У него на миг даже возникло сомнение, уж не случилось ли совпадение. «Этих в машину», — властно бросил Гусев, кивая на девушку и Стаса. «А этих в подвал», — беглый взгляд на Матвея и Самандара. «Все-таки решились на штурм базы. Молодец, полковник, дождался. Я не верил, извини. Смотри-ка, один из них здорово смахивает на тебя, а?» «Удивляться не приходится», — пожал плечами Юрген. «Маскироваться они умеют. Если бы меня здесь не было, кто знает, как бы все повернулось». «Вы забираете пленников? Зачем?» «Они тебе больше не понадобятся». Министр знакомо глянул на Юргена из-под кустистых бровей. «Не увлекайся играми в честные поединки. Ты мне понадобишься к утру». Юрген осклабился. «Мы тут просто выясним отношения. Об этом ганфайтеры так много говорят, что мне не терпится проверить его на профпригодность. Хочу выяснить, на чем погорел Паша Кийк. Пусть покажет свое мастерство». «Ну-ну». Гусев обошел стоящих неподвижно Матвея и Самандара, изображавшего Юргена. «Я был о вас лучшего мнения, господа ганфайтеры. На что вы рассчитывали? Впрочем, полковник вскоре задаст вам эти и другие вопросы. Советую отвечать искренне и честно, это облегчит вашу участь». Министр сел в машину, куда верзила телохранитель затолкал Кристину и Стаса. Потом высунулся в окно. «Привези их мне к 8 утра домой, желательно живыми, понял?» «Да ладно, генерал. Не перестарайся с болевиком, полковник, а то я тебя самого пропущу через него». В голосе министра прозвучала такая зловещая угроза, что Юрген невольно подтянулся. «Все будет сделано, господин министр. Оставляю своего малыша, он проконтролирует». Верзила, телохранитель Гусева, вылез из машины, и Матвей с трудом узнал в нем Василия, да и то лишь потому, что ожидал его появления. Лэнд-ровер заурчал двигателем, попятился и повернул к воротам, заливая их потоками света от фар. Все во дворе спящей базы смотрели ему вслед, пока он не исчез, и пока не стих звук мотора. Потом Юрген очнулся, улыбнулся мертвой улыбкой, сказал оставленному министром охраннику: «Только не вмешивайся ни во что, лады? У меня с этими парнями свои счеты. Я гляжу, ты новичок. Так вот, мой тебе совет. Подумай о карьере. Договорились?» Василий кивнул, отошел в тень здания, и все тут же забыли о нем. «Только один вопрос, полковник», — с неожиданным холодным безразличием проговорил Матвей, с плеч которого словно гора свалилась. Ему хотелось плакать и смеяться, петь и кричать, но среди лиц солдат привиделось укоризненное лицо деда. И это остужало огонь ненависти. «Кто убил Кузьму Федоровича?» «Ну я», — пожал плечами Юрген. «Хотелось проверить действие болевика на таком материале. Он и минуты не продержался. Что еще тебе хочется узнать, ганфайтер?» «Все свои вопросы задал. Может быть, начнем?» «Начнем», — ответил Матвей, переходя на темп. Юрген почувствовал, что сделал ошибку, решив поиграть с ненавистным ему мастером рукопашного боя, когда его блок и защита не смогли нейтрализовать атаки противника. Удары были столь сильными и жестокими, что спасло полковника лишь умение концентрировать энергию на мышечном обезболивании. Но даже это мало помогло. Сначала он пропустил 2 удара подряд из техники русбоя, штык и сивуху, от которых пролетел по воздуху 5 метров и сбил с ног одного из своих подчиненных с автоматом. Потом его блок пробил удар ногой, известный адептом боевых стилей под названием Йокогэри Касуми, от которого Юрген снова пролетел по воздуху 5 метров и врезался головой в бочку с водой, стоящую у колонки. Йокогэри Касуми, удар ногой в висок. «Возьмите их», — прохрипел он, царапая пальцами карман куртки, чтобы достать пистолет. Бойцы Стикса бросились на Самандара и Матвея, но двое из них тут же споткнулись и упали, чтобы уже не подняться. Старший дежурный, сопровождавший начальство к изолятору, не был новичком и успел заметить движение телохранителя, оставленного министром. Василий бросил две звездочки секенов, но успел только поднести к губам рацию и был вырублен еще одним точным броском Василия. Сюрикен разбил рацию и глубоко вошел в рот майора вместе с осколками рации. Самандар нейтрализовал двух автоматчиков и отступил в сторону, напрягая свою чувственно-волевую сферу для более полного контроля схватки и часовых возле ворот. Остальных зомби Юргена взял на прием Василий, ломая им челюсти, руки и ребра, не давая возможности начать стрельбу. Общий бой поэтому длился всего минуту и закончился падением последнего зомби-солдата. Всего их оказалось 7 человек. Затем Матвей нанес последний удар Юргену из системы «Э-боя» и остановился на дрожащих от напряжения ногах, опустил руки. Удар-укол поразил одну из болевых точек за ухом, но был нанесен с таким энерговыходом, что возбудил всю нервную систему. Нервы Юргена буквально взбесились от пси-ожога, и он закричал, завыл от дикой боли, вцепившейся в тело, в глазные яблоки, гениталии, в позвоночник и мозг. Этот крик был так страшен, что заставил вздрогнуть даже Самандара, с трудом удерживавшего контроль над проснувшимся часовым на вышке. «Уходим», — дернул Василий за рукав Матвея, бросаясь к воротам. Сам он рванул было за ним, но вернулся, заметив, что в какое-то мгновение Матвей вдруг застыл, словно парализованный. «Какого дьявола?» Матвей очнулся, подошел к Юргену, бившемуся на земле, наклонился над ним, глухо проговорил. «Деду было еще больней, подонок!» Крик превратился в хрипение. Юрген открыл безумные глаза, вытянул из-под себя руку с пистолетом, вернее, с болевиком, и Матвей одним движением освободил его от мук и боли. Тревога на базе началась, когда они прошли через проходную. Часовые опять увидели полковника Юргена с двумя солдатами и скрылись за углом продовольственного магазина, где их ждала в машине Ульяна. Всю поездку на скорости 120 км в час они провели в молчании, возбужденные и усталые, все еще переживая отдельные моменты боя. Затем Ульяна остановила Мазду и сказала ровным голосом: «Приехали». Матвей, наконец, пришел в себя, огляделся, понял, что Ульяна привезла их к дому Марии, вопросительно посмотрел на нее. «Где они?» «Парамонов доставил твоих близких сюда», — ответил Самандар ворчливо. «Но следует подыскать для них более надежное место, если оно, конечно, еще существует на земле». «Спасибо», — Матвей глянул в лицо Ульяны. «Теперь я навеки ваш должник. Еще мне хочется сказать...» Он запнулся, и девушка закончила за него. «Мы не прощаемся, идущий. Кто знает, когда и где это произойдет, но мы обязательно встретимся. Ты и я, и Вахид Тажиевич, и Иван Терентьевич». «И я», — вставил свое слово Василий, полушутливо, но с обидой. Ульяна улыбнулась. «И вы, сеньор Балуев». Матвей вылез из машины, потянул за собой Василия. Мигнули фары. Мазда тронулась с места и, словно призрак, растворилась в темноте переулка. «Были бы у меня крылья», — пробормотал Василий, глядя вслед машине. И, обнаружив вдруг, что остался один, поплелся к подъезду, в котором только что скрылся Матвей. Дверь открыла им Мария, лицо которой выражало недоумение, пугливое ожидание и обескураженность. Матвей, не отвечая на ее немой вопрос, вошел в прихожую и едва не был сбит с ног, ворвавшейся туда Кристиной, а за нею и Стасом. «Любимый», — с рыданием проговорила Кристина, обнимая за шею Соболева, — «ты нас не бросил! Ты нас не бросил!» Вошедший Василий молча развернул Марию, глядевшую на эту сцену во все глаза, и подтолкнул гостиной.